Глава 51. «Приехали», — говорит Виктор, притормозив возле трехэтажного здания с кричащей неоновой вывеской «Импульс». Даже в салоне машины с закрытыми дверцами я слышу музыку, доносящуюся из этого клуба. Вибрация от низких битов проникает под кожу, и меня мгновенно охватывает волнение. В венах становится щекотно и перехватывает дыхание. Мне страшно покидать салон автомобиля, но еще страшнее идти внутрь, потому что я боюсь увидеть там то, что причинит мне боль. Но и оставить все как есть я тоже не могу. Сама мысль о том, что Тимур сейчас может забываться с кем-то другим, заставляет меня покрыться ледяной испариной. «Идем?» — чувствую на себе взгляд Виктора и опускаю онемевшие пальцы на дверную ручку. Как только мы оказываемся на улице, музыка становится еще громче. У входа в клуб толпятся люди. Огромный охранник с гарнитурой в ухе пропускает нас внутрь без очереди, когда замечает Виктора. В самом клубе оказывается настолько шумно, что я с трудом слышу Гордеева. Мигающие огни слепят, а в толпе извивающихся тел невозможно найти ни одного знакомого лица. В воздухе перемешался запах алкоголя и дорогих духов, превращаясь в нечто удушающее. «Может, поедем домой?» — наклоняется к моему уху Виктор, стараясь перекричать шум. Я не отвечаю. Вместо этого встаю на цыпочки, пытаясь разглядеть в толпе высокую фигуру Тимура. Но людей слишком много, и все сливается в одно пятно. «Пойдем в вип-зону», — тянет меня за руку Гордеев. «Если он здесь, то будет там». Мы пробираемся через танцпол, и с каждым шагом мое сердце бьется все чаще. «Что, если он действительно здесь? Что, если он уже с кем-то? Смогу ли я это пережить?» Вип-зона отделена бархатными шторами, и за ними полумрак, создающий интимную атмосферу. Низкие диваны, бутылки шампанского в ведерках со льдом. Вип-кабинки заняты все до единой, и в каждой из них отдыхает большая компания. Я нервничаю, когда блуждаю взглядом по незнакомым лицам, но затем замечаю блондинистую голову его приятеля Державина. На диванчиках сидят парни вперемешку с девушками. И у меня начинает сосать под ложечкой, потому что в углу я вижу сводного. Тимур сидит, развалившись на диване, с бокалом в руке. Рядом с ним девушка. Нет, не просто, а шикарная девушка. Длинные ноги, идеальные блестящие темные волосы, пухлые губы, которые нашептывают что-то ему на ухо. И находятся в такой близости, что наверняка касаются ушной раковины. Чувствую себя так, будто меня ударили в солнечное сплетение. Воздух покидает легкие, я замираю на месте. «Стефа, давай уйдем». Виктор сжимает мою руку, но я уже не слышу его. Под аккомпанемент громкого стука сердца я делаю шаг вперед. Потом еще один. И в этот момент Тимур поднимает глаза. Наши взгляды встречаются. Его глаза ничего не выражают. Лишь на мгновение мне кажется, что я вижу на его лице удивление, а он отводит взор в сторону. И выражение его лица застывает нечитаемой маской, а затем Тимур отворачивается к своей спутнице. И у меня все внутренности ухают вниз. «Стеф, я не хотел, чтобы ты это видела», — раздается голос Виктора. «Пойдем, я тебя отвезу домой». В этот момент Тимур ставит бокал на стол и снова обращает на меня свое внимание. Девушка рядом что-то шепчет ему на ухо, но он даже не реагирует. «О, а ты что тут делаешь?» — вырастает перед нами Мик. «Мы со Стефой решили тоже потанцевать», — отвечает его старший брат. Но я их не слушаю, продолжая наблюдать за парочкой. «Тимур!» — выдыхаю я. Мой голос теряется в грохоте музыки, но сводный прекрасно понимает меня. Он встает. И с бешено колотящимся сердцем я жду его приближения, потому что сейчас все решится. Тимур подходит ближе и, схватив меня за локоть, уводит куда-то в глубину помещения. Мы оказываемся в темном коридоре, где нет посторонних глаз и не так долбит музыка. «Что тебе нужно?» Останавливается он и смотрит на меня сверху вниз. «Я хочу поговорить!» Теряюсь от его грубости. «О чем разговаривать, когда я все видел? Мало того, что ты сосалась с ним за моей спиной, так еще и пришла сюда с ним!» В его взгляде непроницаемый холод, от которого у меня сжимаются все органы. «Ты не отвечал на мои звонки. Мне нужно было тебя как-то найти. И только Виктор помог мне это сделать». Тимур плотно сжимает челюсти, и продолжает сверлить меня этим своим отстраненным взором. «Хорошо, ты нашла меня. Действительно будешь разговаривать здесь? Сейчас?» — усмехается. «Ты вообще понимаешь, куда пришла?» Я оглядываюсь в сторону, откуда мы пришли, вспоминая про девушку, что так фривольно вела себя с ним. «Тим, пожалуйста!» — шепчу я. «Давай поедем домой и все спокойно обсудим!» Он смотрит на меня еще секунду, затем резко хватает за руку и тянет за собой. Он тащит меня обратно к випке, затем через толпу к выходу, к лестнице, ведущей куда-то вверх. «Тим, ты мне руку!» Пытаюсь вырваться, но его хватка только усиливается. Он распахивает какую-то дверь, заталкивает меня внутрь и захлопывает ее за собой. Мы в маленькой комнате. Вероятно, это кабинет администрации. Тишина после клубного гула оглушает. «У тебя 5 минут», — говорит он сквозь зубы. «Ты все не так понял!» «А как я понял, Стефа?» Он подходит так близко, что я отступаю, пока не натыкаюсь бедрами на стол. «Ты приперлась сюда с тем, о ком я тебе предупреждал. Он целовал тебя, и я не знаю, что еще он делал с тобой за моей спиной». С ужасом ахаю, когда моя ладонь опускается на его щеку. Его глаза вспыхивают гневом, и под кожей играют желваки, и он обхватывает мое лицо за щеки, склоняясь ниже. «Никогда не смей поднимать на меня руку!» «А ты не смей оскорблять меня!» — говорю с трудом. Боремся взглядами, чувствую, как внутри все горит. «Хочешь сказать, у тебя с ним ничего не было?» — практически рычит. «Нет!» «Значит, поцелуй мне привиделся!» «Нет!» «Тогда что я понял не так?» — спрашивает с каким-то отчаянием. «Он сам...» — трудно говорить с зажатыми щеками. «Как удобно!» — усмехается сводный, блуждая диким взглядом по моему лицу. «Ты даже не представляешь, как мне сейчас тяжело сдерживаться!» — говорит он тихо. «Не сдерживайся!» — опускаю руки ему на грудь, чувствуя, как быстро колотится его сердце. Второй рукой он обхватывает мои волосы и тянет за них так, чтобы я выше задрала лицо. «Ты хочешь, чтобы я орал? Хочешь, чтобы я показал, как сильно мне все это не нравится?» «Да». «Тогда вот что». Его голос становится опасным. «Ты либо со мной, либо нет. Третьего не дано. И если я еще раз увижу его рядом с тобой, я не стану слушать никаких объяснений. Поняла?» Я киваю, чувствуя, как все тело дрожит. «И еще одно». Он наклоняется ближе. «Если ты решила быть со мной, то учти, я не потерплю муток за моей спиной». В ответ я лишь прикрываю веки. Его губы прижимаются к моим и целуют жестко, почти болезненно, словно оставляя метку. Когда он отрывается, у меня перехватывает дыхание. «Теперь иди домой», — говорит он, — «одна». «Ты не проводишь меня?» «Нет», — заявляет твердо, — «вызову такси». «Но...» «Это наказание, мышка, за то, что ослушалась меня».